Венчание Анастасии. Прощаясь с дедушкой Анастасией, я сказал ему: «Вы уж меня простите за непонимание. Когда мы там, в тайге, о целях и задачах партии говорили, теперь я понял, чем сильнее семьи в государстве, тем больше любящих в нем станет жить семей, тем в государстве больше и порядка будет. Осмысленные надо обычаи вернуть, обряды наших предков. Их надо только как-то к современности приспособить. Вообще я начинаю понимать, что это даже не обряды в обычном понимании этого слова. Это великая наука о жизни. А волхвы – величайшие мудрецы и ученые. И еще знаете, о чем сейчас жалею? О том, что не знал раньше, еще до встречи первой с Анастасией, не знал ничего об обрядах. О том, что с их помощью планеты можно с пользой для семьи использовать. Я не знал. И пришлось Анастасии рожать сына, а потом и дочь необвенчанной. Дедушка как-то хитро на меня посмотрел, улыбнулся в седые усы и сказал: «А вот теперь узнал и задумался, от тебя ли сына родила Анастасия и доченьку?» Ну, не то чтобы сильно задумался, но все же не лишним будет и нам с Анастасией совершить нужный обряд. Это хорошо, Владимир, что ты сожалеешь. Понимать, значит, начинаешь судить бытия и где сейчас находится сообщество людское. Но сожаления твои напрасны относительно Анастасии. Она обвенчана была пред тем, как ночь первую с тобою провести. Я некоторое время даже говорить не мог. Потом выдавил из себя: «С кем? Я ж не венчался, точно помню». «Ты не венчался. Нам ее одной хватило. 3 дня отец не мог в себя прийти от ее выходки. Такой выходки, что миллионы лет не мог придумать ни один мудрец. Ну, в общем, повенчана она. С кем? Может, с тобой. Но я ведь не венчался. И почему может? Вы что, в точности не знаете?» То, что она сделала, Владимир, пока оценить некому. Возможно, она создала сама величайший обряд и предоставила возможность всем женщинам своих незаконорожденных детей законорожденными сделать. Возможно, еще что-то в небе сотворила. Ею сотворенное, быть может, волх один лишь оценить сумел бы. Я лучше по порядку все расскажу. Когда ты первый раз пришел с Анастасией на ее полянку и спать укладывался в ее землянке, нам пришлось прийти на полянку внучки. Зачем? Она позвала. Мы почувствовали это и пришли к озеру вместе с моим отцом. Анастасия стояла на берегу. В руках она держала сплетенный из цветов венок и была вся какая-то торжественная, ухоженная, как невеста. Когда мы подошли к ней, отец строго спросил: «Анастасия, события какие тебе позволили мысли наши вечерние прервать? Дедулечки, мне ж кроме вас и некого позвать, лишь вы одни понять меня способны». «Говори», — отец позволил мой. «Я повенчаться собралась. Свидетели венчания моего вас позвала». «Венчаться?» — переспросила Анастасия я. «Венчаться? И где же твой жених?» Не должен был я говорить, когда отец вел диалог. Он строго на меня взглянул. Она не мне, ему, как старшему, сказала: «Когда обряд венчания творится, сначала спрашивают молодых, как будет жизнь устроена вокруг, какое сотворено пространство. Отец об этом знал, не нарушая правил, согласился. Вот тут-то, похоже, нас внучка и отключила, как говорится на вашем языке, или очаровала, как в прекрасном сне. Анастасия стала о будущих соседях говорить своих. Она умеет своей мыслью голограммы строить, об этом знаешь ты, Владимир. Да, знаю. Но в этот раз над гладью озера она картины необычайно быстро о будущем земном меняла. Необычайно яркие, влекущие ее картины были. То люди по аллеям шли цветистым, степенно улыбаясь и уверены в себе, то дети к речке по лугу бежали, на ангелов похожи, то вдруг, как будто с высоты, мы в озере прекрасном видим планеты отражения. И было множество картин и эпизодов чудных, и пейзажев необычайной красоты. И вдруг, как будто из тумана над озером возник один человек, а все другое вдруг исчезло. Этот человек стоял в центре озера один и смотрел на нас. Вскоре к нему справа подошел еще один мужчина. Потом девица необычайной красоты, вторая, третья. Потом к ним подошли два мальчика-близняшки, взявшись за руки. Людей стояло множество. Все были стройны, высоки. На нас они смотрели с улыбкой доброй. Оттого приятное тепло по телу разливалось. В этот момент услышали мы голос внучки. «Дедулечки, смотрите, это правнуки, а вас с теплой улыбкой на устах задумались. Смотри, дедулечка мой Моисей, стоит с краю малыш, он на тебя похож». И взгляд его твоей душою светится. Когда исчезли голограммы, все, а мы под впечатлением необычайным продолжали оставаться, Анастасия вдруг произнесла: «Как думаете, кто повенчать сможет меня?» И мой отец, не чувствуя подвоха, как того требует обряд венчания, спросил: «Девица, кто повенчать может тебя?» А она в ответ: «Венчаю я сама себя пред вами, небом и своей судьбой», и возложила сама себе на голову венец. «А где избранник венценосный твой?» — вопрошал отец. «Ко сну готовится он, но когда бодрствует, тоже спит. Он ничего не знает об обрядах. Его потом, через года, нужно спросить». «Нарушила ты правила, Анастасия», — строго сказал отец. «Науку древнюю волхвов в обряде двое принимать участие должны. Венчаться только друг с другом могут люди. Обряд венчания не состоялся». «Дедулечка, поверь, он состоялся. Я теперь венчана пред небом». «В обряде двое принимать участие должны, но ведь всегда сначала спрашивают одного, потом другого, о желании обвенчаться. Меня спросили, я дала ответ. Избранник думает пусть сколь угодно лет. Между вопросами, сколько продлиться должно время, никто не указал, минута или 10 лет. Но даже если будет отрицателен ответ, останусь я повенчанной перед собой и не нарушу вековой завет». Сказать еще что-то хотел отец. Он даже начал говорить, но в небе грянул гром, слова его все заглушая. И повернулся, и пошел отец, пути не разбирая. Так делал он, когда в волнении находился. Я еле поспевал за ним и слышал, как быстро говорил он, будто сам себе. Настырная она, хитра, умна, ей возразить не сразу удается. Ей будто небо вечно потакает, она планет взаимодействия меняет. Что ж, у женщин есть теперь возможность самим венчаться и на законном основании рожать детей? Надо осмыслить совершенное Анастасии, но сначала надо вернуть все в прежние законы бытия. Не зря ж они веками были. Чтобы вернуть, надо весомо возразить. Но я не смог, она хитра, умна, но я... Вот я нашел, как возразить и отменить обряд. Отец вдруг резко развернулся и к озеру направился. Когда мы к озеру приблизились, но еще не вышли из кустов, увидели над озером едва заметный необычный свет. И звезды отражались на воде и падали, как будто звездопад случился. А наша внучка одна сидела на поваленной сосне в своем цветочном венце, смотрела в сторону землянки, где ты спал, и тихо пела. Мой отец не стал выходить из кустов, послушал ее пение, потом сказал: «Она повенчана», и стукнул посохом о землю. Никто не властен отменить ее венчание. По силе равных нет ему. И добавил тихо отец мой: «Небом внучка наша венчана, или сама собой одно и то же». А что пела Анастасия? Какую песню? Вот такую. «Я сама собой повенчана, и теперь твоя я женщина. Мой единственный мужчина ты, притворяться в жизнь нашей мечты. На земле планете голубой будет счастлив сын у нас с тобой. Будет дочь красива и умна, людям много принесу добра. Небом я с тобою венчана, на века твоя я женщина. На звезде далекой и большой будут внуки жить наши с тобой». Продолжение следует.